Когда мы задрали палас в небольшой летней комнатушке, то по неплотно пригнанной доске сразу же стало ясно, что нас опередили. Под половицей легкомысленно валялась пустая кофейная банка с открытой крышкой. «Что ты на это скажешь?» — опуская пустую тару в пакет, язвительно спросил я. «А что тут говорить?» — усаживаясь на диван, проворчал он. «Ты и без меня все сказал. Бомбанули дядьку. Видно, не выдержал их издевательств и раскололся. Старый маразматик!» «Макс, а за что ты его не взлюбил?» «А за что его было любить? Эгоист и скряга. У него зимой снега не выпросишь». «А откуда ты узнал о существовании его подпольного сейфа?» «Довольно просто. Он хоть и скряга, но скряга щепетильный. Во всем любил точность, порядок и полный взаиморасчет. В прошлом году, примерно в это же время, я помогал перевозить его сельхозпродукты. 3 дня мы вламывали, не разгибая хребтов, пока не свезли весь его урожай. А вечером, после того, как дело было сделано, он пригласил меня сюда, к себе домой, и мы прилично выпили. Никакого вознаграждения за свою работу. Я, понятно, не просил. Это была его личная инициатива. Кроме того, что он картошкой, капустой и морковью набил мне полный багажник, так еще и денег пообещал. Клянусь богом, я отказывался, но он настоял на своем. Хитренько подмигнув, он нетвердой походкой зашел в эту комнатенку. Сидели мы тогда на веранде, и я отлично видел, как он скручивает палас, как поднимает половицу и достает эту самую банку. Понимая, что это зрелище не для посторонних глаз, я выбрался из-за стола и прилег на диванчике, всем своим видом показывая, что я ничего не видел, ничего не слышал. Вскоре появился он и протянул 1000 рублей. Вот таким образом я и узнал, где дядька складирует свой капитал. Иваныч, но только теперь уж мне совсем непонятно. Что тебе непонятно? Думая о своем, рассеянно спросил я. Если они очистили его копилку, то какой им смысл его куда-то увозить? А мне так очень даже понятно. Какая сумма, по твоему мнению, могла уместиться в этой кофейной банке? Ну, не знаю. Если и 100-рублевками, думаю, 10 или 15. Я тоже так думаю. А сколько за сезон имел твой дядюшка? Трудно сказать, но, наверное, больше. Не наверное, а гораздо больше. Сколько картошки вы привезли в прошлом году? 10 тонн, никак не меньше. А килограмм на рынке стоит 5 рублей. Значит, только на одной картошке твой любимый родственник выручил никак не меньше 50 тысяч. Если приплюсовать сюда остальное, более дорогие овощи, то сумма получается весьма значительная. По крайней мере, раз в 10 больше той, что он хранил в кофейной банке. Да, но ведь он не сам ее продавал. Почесав нос, возразил Макс. Всю сельхозпродукцию мы сдавали гуртом перекупщику. Согласен, но ты не забывай еще про цветочки да ягодки. В общем, крути не крути, а капиталец за эти 10 лет твой дядюшка сколотил изрядный. Думаю, что миллиончиком не обошлось. И за этим миллиончиком вчера вечером кто-то приходил. Причем приходил человек знающий. Да, Иваныч, я просто не могу с тобой не согласиться. Ну и что делать? Пока просто думать. Кто, кроме тебя, был вхож в его дом? Насколько я знаю, никто. Усиленно массируя переносицу, неуверенно прогудел он. Правда, однажды я застал у него Фархада, но не думаю. А ты не думай, тебе вредно. Поспешно успокоил я его. Кто такой этот Фархад и с чем его едят? Ну, Фархад — это тот барыга, который скупает у него овощи уже несколько лет. Ну, вот видишь, как все просто получилось. Облегченно рассмеялся я. На каком рынке он проявляет свои недюжинные способности? На центральном? Ты думаешь? Да, я думаю, а ты будешь исполнять. Немедленно дуем на центральный рынок. Ты сможешь его узнать? Его только слепой не узнает. Выключая свет и закрывая двери, хмыкнул Ухов. В нем весу никак не меньше 1,5 центнеров. Только предупреждаю, он постоянно ходит с вооруженной охраной. На то и щука в море, чтоб карась не дремал. Глубокомысленно заметил я, краем глаза наблюдая, как возле дома напротив томится и нервничает задрипанный 60-летний мужичок. Пошевеливайся! Откуда они взялись, одному богу известно. Милицейские УАЗик и девятка выскочили как из-под земли. Противно визжа тормозами, они остановились в метре от нас. Из УАЗика, словно черти из табакерки, повыскакивали менты. «Кажется, началось», — поделился я с Максимом своим предположением. «А то, не иначе как по нашу душу приехали», — огорчился он. «Ну вот, Шерлок Холмс и доктор Ватсон уже здесь!» Вытряхиваясь из девятки, ехидно приветствовал нас новый начальник районного отделения милиции Фокин. «Теперь я сам начинаю верить в присказку. Там, где появляется Гончаров, там мгновенно вырастает гора трупов». «Помилуй бог, Владимир Васильевич!» Улыбаясь дружелюбно и невинно, пропел я. «Ну, какие там трупы? Как раз сегодня и нет у нас никакого трупа». «Нет, ты слышал, Александр Николаевич!» Апеллируя к заму по оперативной части, возмутился Фокин. «Он еще и шутит!» «Его шутки мне уже изрядно надоели!» Довольно холодно отреагировал Шагов. «Я думаю, что пришло время положить конец его деятельности!» «Воля ваша!» — смиренно согласился я. «Но только на сей раз вы ошибаетесь. Там действительно нет никакого трупа!» «Скажи-ка мне, умный сыщик Гончаров, за каким чертом и по какому сигналу вы здесь оказались?» Подходя ко мне вплотную, саркастически спросил начальник. «Все очень просто», — кивнул я на кирпичный дом. «Здесь живет дядька Максимилиана Ухова, Роман Николаевич Зобов. Вот к нему мы и приезжали». «Свежо предание, довериться с трудом», — чуть улыбнулся Шагов. «Впрочем, это нетрудно проверить. Скажите, гражданин», — обратился он к занюханному мужичку, — «кто живет в этом доме?» В том доме живет Ромка Зобов, закашлялся, задергался мужичок. «А вы, наверное, приехали ко мне. Это у меня Васька крякнул. Я вас вызывал». «А эти господа что здесь делают?» Указующим перстом он показал на нас. «А мне почем знать?» Рассудительно спросил мужик. «Они часов 10 приехали. Этот, на лося похожий, через забор к Ромке сиганул. А второй культурно сквозь калитку зашел. А уж что они там делали, так про то я не ведаю. Надо самого Романа поспрашать». «Ладно, вы, господа частные сыщики, пока никуда не дергайтесь», — озабоченно распорядился Фокин. «Подождите, пока мы посмотрим, что там за Васька крякнул у этого джентльмена в его апартаментах. А потом разберемся с вами». «Ну, Иваныч, кажется, влипли». Подождав, пока милицейское начальство скроется в кособокой халупе, сокрушенно выдохнул Макс. «А мне так не кажется», — возразил я, пытаясь обмозговать возникшую ситуацию. «Интересное дело получается. Интересное и тонкое. Как Восток, товарищ Сухов. Ограблен и увезен в неизвестном направлении ваш любимый дядюшка. А напротив фатери у алкаша в эту же ночь вдруг крякнул какой-то Вася. Тебе не кажется это совпадение немного странным?» «Не кажется? Мне уже давно ничего не кажется. За каким только хреном я вообще к нему сегодня приехал? И сам вляпался, и тебя за собой потащил». «Спокойно, Макс, не надо эмоций. Ты тут пока покури, а я пойду гляну на этого самого Васю. Думаю, какая-то связь тут существует». В три прыжка, преодолев расстояние до халупы, я осторожно прокрался в сени и сунул нос в блевотину и перегар, царившие в этом дворце. И сделал это совершенно вовремя. Представление только-только начиналось. Стоя посреди крохотного домика, меблированного продавленным диваном, печкой и тремя табуретками с кривым столом и фанерной тумбочкой, Фокин и Шагов изучающе разглядывали старика. «Тебя как зовут-то, божий человек?» — насмешливо спросил Фокин. «А дядей Пашей, то есть Павлом Ивановичем Сергеевым. Ну, и где твой знаменитый Вася?» Оглядываясь по сторонам, поинтересовался Шагов. «Что-то не вижу. Уж не сбежал ли он от тебя, пока ты дрался с чертиками?» «Обижаете, начальник. Ко мне уже давно черти не приходили. А Васька-то на месте, с ним все в порядке». «Я как понял, что он крякнул, так сразу и задернул его за навесочкой, чтобы неприглядный вид отогнать, и мух тоже. За печкой он, вот, глядите». С этими словами дядя Паша гордо, словно театральный занавес, отдернул грязную тряпицу, которая закрывала небольшое пространство от окна до печки. В эту неглубокую нишу была втиснута покореженная железная койка с прожженным, загаженным матрасом и каким-то хламом, видимо, предназначенным для укрывания. Около окна, на самом краю лежбища, в непринужденной позе, откинувшись на подушку, сидел 30-летний парень и полураскрытыми глазами, не мигая, смотрел на любопытного зрителя. Расстегнутая клетчатая рубашка открывала его впалый живот и мастерски расписанную грудь. Розовая застывшая пена на его губах давала основание думать, что задохнулся он от собственного кашля и выпитого спиртного. «Да, интересный парнишка!» Задирая ему рубаху, бесцветно заметил Шагов. «Ничего, ни единой капельки крови!» «Синяков и следов борьбы тоже не наблюдается!» В том же тоне подтвердил Фокин. «Шея, на удивление, чистая! Как же ты крякнулся, парень! Водочки надо меньше пить!» Достав платок, Шагов брезгливо вытер руки. «Собственной блевотиной захлебнулся!» «Похоже!» — согласился начальник. — Но в морг его все же свозить надо. Чем черт не шутит? Вызывай труповозку, Александр Николаевич. — Ну, дядя Паша, рассказывай, что тут у вас приключилось? — Да чего рассказывать? Ну, это... Пошел я вчера по утрянке собирать стеклотару. Ну и набрал к обеду на пузырек водяры. И прихожу в магазин, а там Васька как есть собственной персоной и при бабках. Освободился он на днях. — За что сидел? «Да так, пустяки, хулиганка, по-старому 206-я статья, 2,5 года вляпали, а 3 дня назад вышел на волю. Я его давно знаю, ну и поэтому, значит, подхожу и поздравляю с освобождением. Ну и взяли мы еще один пузырь, а куда идти? У него мамаша с сеструхой злющие, вот и порешили ко мне грести. А мне что? Мне не жалко, у меня нет никого. Пришли, закуску приготовили». «Все как положено. Мы сперва мою бутылку выпили, а потом его. Нам бы и остановиться на этом. Так кто ж его знал, что оно так повернется?» «В общем, уже стемнело, когда дал мне Васька денег, и я притараканил еще 2 пузырька. Ну, открыли мы один, выпили понемногу, а тут и сосед к нам на огонек забежал». «Какой сосед?» «Известное дело, какой. Сосед он и есть сосед, Николаем его зовут». Он рядышком в доме с женой проживает. Степанов его фамилия. Вот он-то и помог нам закончить первую бутылочку. А дальше я ничего не помню, потому как отрубился на диване. Проснулся ночью, вроде все тихо и спокойно. Николая уже нет, а Васька спит. Допил я остатки водки и опять заснул. А по утрянке проснулся. Башка трещит, селезенка пищит. Ясное дело, похмелиться просят. А Васька все спит. Подождал я с полчаса, да и давай его будить, чтоб, значит, он на похмелье еще отстегнул. Но я его долго не тормошил, скоро понял, что он крякнул. Вот это дела. Думаю, что мне делать? То ли к его мамане бежать, то ли к вам звонить. Подумал и решил, что вы должны знать первыми. Вот я и позвонил дежурному, и, как положено, по всей форме доложил, что Вася крякнулся и находится у меня. Где живут мать и сестра? И как фамилия твоего Васи? Да тут, недалеко. 4-й дом во 2-м Первомайском переулке. А по фамилии он Шурупшин. Охотливо ответил дядя Паша. А мать зовут Зинаидой Михайловной. Я правильно сделал, что сначала позвонил вам? Я соответственно поступил. Ты поступил как настоящий гражданин России и дружественного нам Китая. Заверил его начальник. И, уступая место криминалистам, двинулся к выходу. «Великий сыщик Гончаров, можешь не утруждать себя бегством. Твой длинный нос я заметил давно, с самого начала. Пойдем-ка, перекурим!» Задушевно и дружески взяв меня под руку, он насильно сопроводил меня к машине. Я грустно смотрел на свинцовое небо и плачущий дождем тополь. «Это надолго?» — как можно развязней спросил я. «Это уж, дорогой, будет целиком от тебя зависеть. Мы всегда и с большим удовольствием готовы помочь и помогаем нашим доблестным правоохранительным органам». На одном дыхании, как вице на суде, отчеканил я. «Похвально, Гончаров, похвально!» — ухмыльнулся Фокин. «А теперь давай, по существу. Скажи, почему так получается? Как только появляется труп, так рядом обязательно сужает свои круги, Гончаров. Ты можешь найти этому объяснение?» «Владимир Васильевич, женой клянусь». Трогательно и натурально взмолился я. мы к этому крякнувшему Васе не имеем никакого отношения. Ладно, тогда объясни мне, за каким чертом твой разлюбезный Ухов лез через забор, когда можно было спокойно пройти через ворота? Это у него с утра всегда так бывает. А сегодня к вечеру вам поплохеет еще больше. Многозначительно пообещал начальник и поманил к себе Макса. Ухов, объясни мне, пожалуйста, почему и с какой целью ты перелезал через забор, когда вполне мог воспользоваться калиткой? Так я это, ключа у меня не было. А у Гончарова был, но он эгоист, использовал его исключительно для себя. Едко заметил Фокин и, задумчиво посмотрев на дом, принял решение. Вот что, ребята, перестаньте меня дурачить. Лучше пойдем и все расспросим у самого хозяина. Если бы он дома был, грустно сказал Макс, то ничего подобного бы не случилось. Но его нет, и у нас есть некоторые основания предполагать, что дядьки вообще больше не будет. Как тебя понимать? Мы все вам расскажем, но сначала посмотрите сами, что творится в доме. Открывая калитку, скорбно предложил Ухов.